Интересно, это единственные возможные кандидаты у тебя на уме? Кросс, на ум пришел образ некоего рыжеволосого, аниме-эксклюзивного морского дозорного. Там, может быть еще один, но есть вероятность, что моя команда пересечется с ним прежде, чем вы закончите вербовку этих двоих. Если так случится, я сам проверю его. Если нет, я выдам его имя вам, посмотрим, что вы сможете придумать. На другом конце провода послышался страдальческий вздох. Вполне справедливо, Кросс. Просто сделай нам одолжение и убедись, что когда будешь транслировать завтра, тема будет важной. Кстати, что там сегодня произошло? С любопытством спросила Ташиги. Я думала, ты продолжишь вещание сегодня. Ради вашего здравомыслия, предлагаю вам дождаться следующего СВС. Основные моменты: борьба с говорящим жрецом пирожком и его шарами, наполненными змеями, взрывчатка и другими трюками и ловушками. Борьба с другим жрецом верхом на гигантской собаке с мечом-оборотнем и использующим в драке колючую проволоку. Вечеринка со стаей волков. Окей, окей, я тебя поняла, подожду СВС, вмешалась Ташиги. О, ты не дала мне рассказать про... Пока, Кросс. Мы свяжемся с тобой снова после того, как Тибон присоединится к нам. Когда ты это сделаешь, Смокер, хотелось бы узнать, почему ты был так уверен, что у тебя получится, вздохнул я, откидываясь на спинку гамака и снова погружаясь в сон. Ах, подожди секунду. Кросс, у Хины есть предложение, которое она хотела бы, чтобы ты взвесил. Хм, я приоткрыл затуманенный глаз. Офицер, который когда-то служил с Хиной под командованием вице-адмирала Цуру. Прошло уже много лет, но Верга теперь сам вице-адмирал. Ни за что. Поспешно отозвался я, внезапно резко проснувшись, когда мой адреналин взлетел до небес. Если вы войдете в контакт с Верга, можешь считать, что наше партнерство закончено. Сонное выражение лица Саундбайта сменилось выражением крайнего шока. Что за недоверчиво начало Ташиги, но тут ее перебила Хина. Кросс, я знаю Верга, он хороший человек, он заботится о своих людях, он преуспевает, несмотря на то, что он командует Г5. Он даст нам точку опоры в новом мире. Этот предательский сукин сын, глубоко законспирированная подсадная утка Дон Кихота де Флабеэл Минго, и один из его ближайших доверенных лиц в придачу, холодно резюмировал я. И тут же выражение лица Хины застыло. «Че что?» – вздохнула она. Я стиснул зубы и ущипнул себя за переносицу, выискивая лучший способ справиться с этим. Когда Верга впервые присоединился, он не стремился к справедливости, славе, богатству или чему-то еще. Это было сделано с единственной, простой целью – обеспечить Дофламинго доступ к дозору. Каждая секунда, которую он тратил на восхождение по служебной лестнице, каждая связь, которую он устанавливал и укреплял, все это было сделано для того, чтобы еще больше укрепить информационную сеть Дофламинго. Этот человек – хладнокровное чудовище, и если ваши пути пересекутся, он без колебаний убьет вас. Нет, нет, это невозможно. Хина отрицательно покачала головой. Хина знает, я знаю его. Верга добрый, он теплый, он. 11 лет назад Верга столкнулся лицом к лицу с кротом, который был у морского дозора в организации Дофламинго, прервал я ее. Этот крот дал Верга капсулу с информацией, предназначенную только для глаз Сингаку, содержимое которой предотвратило бы резню, произошедшую в королевстве Дрессроуз год спустя, резню, которую организовал Дофламинго. Верга, не колеблясь, уничтожил эту информацию, а затем начал избивать крота и больного ребенка вместе с ним, не жалея их жизней. Я некоторое время молчал, прежде чем уныло вздохнуть. Мне очень жаль, Хина, но когда ты произносишь имя Верга, ты даже понятия не имеешь, о ком говоришь. Прости меня, если я не приму столь громкие обвинения против столь высокопоставленного дозорного за чистую монету, Кросс, сухо ответил Смокер через мгновение. «Коммодор», — сказала Ташиги колеблющимся голосом. Я пожал плечами в ответ. «Эй, делай что хочешь, черт возьми, прими мои слова с солью или с целой солонкой, если придется». Я свирепо уставился на улитку. «Но учти, я был совершенно серьезен. Если вы свяжетесь с Верга, то можете про меня забыть. Он пугает меня больше, чем ты когда-либо смог бы, и это тяжело принимаемый факт. И ты не хуже меня знаешь, что все, что я тебе говорил до сих пор, было правдой». «Спокойной ночи, Кросс», наконец выдавил из себя Смокер. «Да, да, и тебе того же, придурок», проворчал я, тыча средним пальцем в человека на другом конце улитки, прежде чем засунуть микрофон обратно в подставку и прервать связь. Когда мой адреналин начал спадать, и я перестал отвлекаться, я остро осознал обширную коллекцию синяков, которые я приобрел несколько часов назад. Я имею в виду, что они заживали очень быстро, и я, вероятно, буду в порядке уже к утру, но, ну, находиться в окружении полудюжины разъяренных сверхлюдей было не слишком приятно. Но конечным результатом было то, что меня вынудили покинуть лагерь и провести ночь на Мэри, что в конечном счете было именно тем, чего я хотел. Теперь, если только, тук, я замер, услышав эхо звука над головой, тук, вот опять, дерево об дерево. Действуя быстро, я стукнул кулаком по раковине саундбайта, заставив его резко проснуться с раздраженным фырканьем. Он с досадой посмотрел на меня и открыл рот, но прежде чем он успел зарычать, я прижал палец ко рту и стал ждать. Тук, к счастью, следующий глухой удар заставил его замолчать и поднять глаза, прежде чем кивнуть мне. Двигаясь медленно, я подхватил его на плечо, прежде чем выскользнуть из гамака и направиться к лестнице и люку, ведущему из мужской спальни, открыть его и увидеть. Ладно, я знаю, что уже говорил о дизайне Ода и о том, как он соотносится с реальностью, но, честно говоря, я смотрел на одну из самых близких вещей к честному призраку, который я когда-либо видел за пределами факсимили Пероны. И что еще я мог сказать? Первое, что бросилось мне в глаза, это то, что она была неразличима, скорее силуэт, если честно. Она словно сошла с какой-то расплывчатой картины цвета сепии. Ее границы были размыты, как будто она плавно сливалась с самим воздухом. Ее сущность, или то, чем она являлась, была сосредоточена вокруг ее рук и ног. Глядя на ее центральную массу и голову, я буквально видел ее насквозь. А что касается ее лица, то тут особо нечего было разглядеть. То немногое, что я мог увидеть под капюшоном, было невыразительным и пустым, словно она была манекеном. Единственной ее отличительной чертой, которую я смог различить, был ее рот, который был сосредоточенно закрыт, когда она вбивала болт за болтом в металлическую пластину, которую она прикрепляла к одной из наиболее обгоревших секций мачты. Наконец, понаблюдав за ней с минуту, я прочистил горло. Мэри подпрыгнула почти на фут, что было впечатляюще для ее роста, прежде чем развернуться и в шоке уставиться на меня. Она на секунду разинула рот, потом вздохнула и опустила голову. «Ты знал», — простонала она, и ее голос был чуть громче легкого морского бриза. «Я знала, что это риск. Ты позволил себя избить и отправить сюда специально, не так ли?» Я усмехнулся и смущенно почесал затылок. «Да, отчасти так оно и было», — признался я. «Хотя это была еще и месть за тот трюк, который проделали нами, Виви и Чоппер, когда мы встретились с Массирой». Мэри хмыкнула и повела головой, показывая, что она закатывает глаза. «Да, да, наверное, я должна была это предвидеть». В воздухе повисло неловкое молчание, никто из нас не знал, что сказать. Наконец я закашлялся и нервно отвел взгляд. «Так, тебе нужна лишняя пара рук или...» Мэри секунду смотрела на меня, потом пожала плечами и снова принялась стучать молотком. «Я не была бы пиратом, если бы мешала тебе делать то, что ты хочешь, не так ли?» — угрюмо проворчала она. Мы с Саундбайтом обменялись удивленными взглядами, прежде чем я наконец пожал плечами. Я на мгновение повертел пальцем в воздухе и провел большим пальцем по горлу, прежде чем вылезти из люка, тем самым показывая Саундбайту, чтобы он поставил как можно более надежный барьер из шума и, надеюсь, не дать усопку услышать нас и упасть в обморок от ужаса. Оказавшись на палубе, я принялся за работу, передавая Мэри доску за доску, пока она медленно приводила себя в порядок. Это была тяжелая работа, если не сказать больше. Мэри была совершенно невероятным кораблем, и что она была так избита, так побита, ранена, на нее было просто тяжело смотреть. Мы работали в тишине в течение нескольких десятков панелей или около того, пока я, наконец, набравшись смелости, не заговорил. «Ну и, как ты держишься?» Несмотря на всю эту историю с сожженной мачтой, я имею в виду, это было довольно. Мой киль не треснул. Кросс, с раздражением в голосе оборвала меня Мэри, ударив молотком. Я позволил себе вздохнуть с облегчением, совершенно не приняв во внимание ее тон. «О, слава богу!» Мэри молчала, взглянула на меня и, казалось, пораженчески обмякла. «Но оно приближается, и по моим венам потек лед». «Че что?» — спросил я, в оцепенении. Мэри тряхнула головой, Она медленно вернулась к работе. «А чего ты ожидал, Кросс? Я из Blue Caravella в водах Grand Line. Эти моря просто слишком буйные. Волны, ветер, морской дозор, я уже давно это чувствую. Повсюду скрип и трещины, и с каждым днем мне все больше и больше требуется, чтобы удержать киль вместе. Есть предел тому, что я смогу вынести, понимаешь?» Она не стала дожидаться ответа и печально покачала головой. «Ничего нельзя сделать. Я не был специалистом в морской технике, но то, что она говорила, имело смысл. Я мысленно вернулся к галеону Крига в Бороте и тому, как она была опустошена, и она была в несколько десятков раз больше Мэри, и ее последнее замечание. Боже, я думал об этом каждый день. Да, вздохнул я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду». Снова наступило неловкое молчание. Мэри стучала молотком, а я передавал ей материалы, пытаясь придумать, что сказать. Наконец, я с надеждой посмотрел на нее. «Ну, в любом случае, это не значит, что мы не можем попытаться, верно?» Я воспринял ее молчаливое движение как знак продолжать. «Я имею в виду, мы же соломенные шляпы, верно? Преодоление всех границ, пренебрежение всеми ожиданиями и все такое. Дерись до конца!» — воскликнул Саундбайт, хотя в его голосе не слышалась искренность. Когда Мэри не ответила, я позволил себе слегка усмехнуться. «В самом деле, взгляни на наш послужной список. Мы все вышли из такого количества почти смертельных передряг, что я не могу сосчитать, и каждый раз нам удавалось выкарабкаться. Человек ты или нет, плоть и кровь или нет, но ты несешь нашу гордость больше, чем кто-либо из нас, так что я осмелюсь сказать, что удача распространяется и на тебя, верно?» По какой-то причине, которую я не смог различить, удары Мэри стали отрывистыми и несколько спорадическими, ее колебания происходили через странные промежутки времени. Я озабоченно нахмурился, прежде чем отвернуться и взять еще один металлический лист. «Так что, слушай, я не всегда маэстро со словами, ясно? Просто не беспокойся об этом. Что бы ни случилось, ты всегда будешь Скранг». Я обернулся в шоке, когда раздался визг истерзанного металла, и вздрогнул при виде одной из металлических пластин, обернутых вокруг молотка Мэри, как жестяная фольга. «Что за... прекрати!» – прошипела Мэри, и все ее хрупкое тело яростно задрожало. Я пытался понять, что она имеет в виду, но безуспешно. «Мэри, что? Слушай, если ты беспокоишься о том, что будет дальше...» Глава 29.10. «Я сказала, прекрати это!» – взвизгнул дух корабля, выдергивая молоток с металлическим скрежетом и откидывая панель. Прежде чем повернуться ко мне, ее рот сжался в рычании. «Перестань быть таким чертовски милым и просто скажи это наконец, боже!» — нервно рявкнул Саундбайт. Я отшатнулся в шоке, более чем ошарашенный таким поворотом событий. «Какого? Сказать что? О чем ты говоришь? О чем, как ты думаешь, я говорю?» — сплюнула Мэри, широко раскинув руки. «Перестань ходить вокруг да около и начни обвинять меня уже. Излишне говорить, что мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать ответ на это. Че что?» — наконец выдавил я. «Вини меня», — повторила Мэри, прижимая руку к груди. «Кричи на меня, проклинай меня, скажи мне правду. Перестань приукрашивать вещи и просто скажи: это моя вина. Это моя вина, что я так слаба, что мне столь сильно нужен ремонт, что все так беспокоятся обо мне. Это же...» — Мэри оборвала себя с прерывистым вздохом, и несколько капель чего-то упало с ее капюшона. «Я, это моя вина, что я такая слабая, такая хрупкая, такая бесполезная». Я быстро опустился на одно колено и заключил бедный призрак в объятия, когда она сорвалась и начала рыдать. Мои руки погрузились в нее чуть глубже, чем мне было удобно, но я не сдавался и все же держал ее, позволяя ей рыдать у меня на груди и отчаянно хвататься за меня, пока я успокаивал ее и шептал какие только мог найти утешения. «Перестань, все в порядке», — выдохнул я, поглаживая ее спину так нежно, как только мог. «Никто из нас не винит тебя, никто из нас не думает, что это твоя вина. Конечно, нет. Почему ты вообще думаешь, что мы так считаем? Зачем нам вообще выдумывать такую глупость, как обвинять тебя? Потому что вам стоит...» Мэри заплакала, слезы ей больше, чем немного соплей каким-то образом запузырились, когда она зарылась лицом в мою рубашку. «Потому что это правда, я слаба, я так слаба, я не могу сравниться с глупыми морскими линкорами, я не могу противостоять глупым морским королям, Я ей едва могу противостоять глупому Морью-Ю-Ю. Она отрицательно покачала головой. Я недостаточно сильна, я маленькая, слабая, глупая и... Мэр икнула. Мне просто надо потонуть в Сандере и покончить с этим. Что? Я отстранил Мэри от себя, держа ее за плечи, и недоверчиво уставившись на нее. Нет, Мэри. Ты что, совсем спятила? Ты ненормальная или что? Посмотри на себя. Посмотри, где ты находишься. Мэри, ты в небе. И более того, ты воспользовалась бьющим вверх потоком, чтобы добраться сюда. Только один корабль на моей памяти добрался сюда таким же образом. И это был Истблю корабль, корабль Золотого Роджера, прежде чем он получил Роджексон. Как ты можешь называть себя слабой, когда ты зашла так далеко туда, куда так редко заходили корабли? Мэри поперхнулась и тяжело шмыгнула носом, отказываясь встретиться со мной взглядом. Тэ-тэ там, на Дежеджие, когда мы пришвартовались, другие корабли, они увидели, как я слаба, и они сказали, что я должна потонуть сама, они сказали, что я все равно утону, так что, она отчаянно задыхалась. Значит, я должна поступить правильно. Они сказали, что я должна сломать свой киль тут же, что это мой долг, потонуть самой, чтобы я не прихватила вас всех с собой посреди моря. Я почувствовал внезапное желание выплеснуть гнев, желание, которое только усилилось от того, что она сказала дальше. Я не слушала их сначала, всхлипнула она, дрожа всем телом. Я сказала им, что я сильнее этого, что я соломенная шляпа и что я не собираюсь так легко сдаваться. Я сказала им, что достигну своей мечты, что повидаю мир со всеми вами. Задумчивая улыбка начала расползаться по ее лицу, прежде чем снова разразиться рыданиями. А потом заговорил он, самый большой корабль в округе, самый страшный. Он сказал, что таким слабым лодкам, как я, нет места в настоящих водах и что я, если я поставлю свои мечты выше жизни моей команды, тогда, Мэри быстро начала рыдать, тогда я опозорю корабли как веет. Клянусь, я почувствовал, как мое кровяное давление резко подскочило, когда я обдумывал это заявление, и пришел к очень мрачному выводу. Мэри, корабль, о котором ты говоришь, это был тот самый, которого мы увидели позже той ночью, не так ли? Мэри тяжело фыркнула на секунду, прежде чем энергично кивнуть головой. Я зарычал себе под нос, яростно проклиная розовый цвет, прежде чем решился заговорить. Мэри, послушай меня, все, что исходит из уст кого-то или чего-то, кто поднимает этот флаг, это абсолютное дерьмо. Этот флаг чертовски ядовит, и любой, кто следует за ним, а я имею в виду действительно следует за ним и всем, что он символизирует, неисправим. Ты не можешь, не должна принимать их слова за чистую монету. Мэри фыркнула и на секунду уставилась на меня, а потом резко отвернулась, словно ее ударили. Но он был прав, прошептала она. Мэри, он прав, Кросс. В отчаянии повторила Мэри, и слезы потекли из-под ее капюшона, когда она посмотрела на меня. Он прав, я слаба и я так глупа. Она подчеркнула это, постучав костяшками пальцев по черепу. Я корабль, Кросс. Я не член команды, я неравная, я не должна делать ничего другого, кроме как доставить вас к месту назначения. Мы не надеемся, мы не молимся, мы не мечтаем. Мэри с несчастным видом потянула за край капюшона. Но я мечтала, я вбила себе в голову, что могу мечтать о том, что останусь с вами навсегда, что я смогу пройти с вами весь этот путь. Что я увижу Гранд Лайн вместе со всеми вами. Мэри начала отчаянно качать головой взад и вперед. Это глупая, невозможная мечта, и из-за нее я подвергаю вас всех опасности. Глупая. И именно тогда я положил конец этой херне. Мэри, взревел я, хватая ее за лицо и заставляя посмотреть на меня. Мэри, послушай меня, Мэри. Ты не слаба и не глупа. Ты храбрый, умный, невероятный корабль, и абсолютно никто из нас не винит тебя за твои травмы, это все на нас, ты меня понимаешь, все на нас. Ты, самый невероятный корабль, со времен великого Роджексона, и тебя любит. Мы все любим тебя всем сердцем, Мэри, и, несмотря ни на что, мы хотим, чтобы твоя мечта сбылась. Мы хотим добраться до Рафтеля, плывя с тобой, и мы сделаем это, ты меня понимаешь? Мэри икнула и шмыгнула носом, глядя на меня, прежде чем, наконец, вздрогнуть и отчаянно затрясти головой. «Я, это бесполезно, Кросс», — выдавила она. «Я, это бесполезно. Я так долго боролась с морем, так упорно. Я не хочу сдаваться, но, я слишком слаба. Я». Мэри наклонилась вперед, и я поспешно подхватил ее, прижимая к груди. «Я так устала. Я обнаружил, что у меня нет ответа на это. Все, что я мог сделать, это снова обнять ее», прижимая к себе ее псевдотелесную форму. Я не мог видеть лица Саундбайта под тем углом, под которым я находился, но улитка молчала перед лицом такого развития событий, за что я был наполовину благодарен. Убить момент сейчас не принесло бы ничего хорошего, но мне самому было нечего сказать. «Все в порядке, Мэри, все будет хорошо», прошептал я, глядя в лес и почти не сознавая, что делаю. И тогда я сделал самую большую глупость, какую только мог сделать. «Я обещаю, Мэри, обещаю, что спасу тебя и обеспечу твое с нами плавание, несмотря ни на что». Мэри замолчала и медленно отстранилась от меня, глядя на меня с грустной улыбкой и слезами, струящимися по ее лицу. «Большеротый болван, мы оба знаем, что ты не сможешь сдержать это обещание. Это невозможно». Я издал горький смешок, решив использовать это утверждение как можно дальше. «Мэри, я перестал считать это важным в тот день, когда меня вырвали из дома и я встретил Саундбайта, и ни одна чертова вещь, которая произошла до сих пор, не сделала ничего, кроме как укрепила это мнение. То есть, черт возьми, я разговариваю с Клабаутерманом. По крайней мере, половина мира назвала бы это невозможным. Я не позволю этому остановить меня. Мир полон глупцов и дураков. Они не верят в разумные правила и не верят тому, что говорят разумные люди, и пока эти глупые и простодушные болваны продолжают строить невозможные надежды, невозможное происходит каждый день», — пропел Саундбайт. Несколько секунд Мэри переводила с меня на него свой заплаканный взгляд, а потом наконец улыбнулась и, шмыгая носом, вытеря слезы. «Ты прав, еще не все потеряно». Она снова подошла ко мне и снова обняла. «Спасибо, Кросс». Я улыбнулся в ответ, крепко прижимая ее к себе. «Как? Черт возьми, я сдержу это обещание, я не знаю, но будь я проклят, если я не приложу все усилия. Пока что, я скажу команде, как только мы загрузим ее золотом. Если мы доберемся до Ватер-7 до того, как киль треснет, проблема будет решена. А если нет, тогда нам просто придется попросить Фрэнки о помощи». Благодаря своему опыту одного из лучших корабельных мастеров и своему влиянию на черном рынке, он наверняка придумает что-то, что мы могли бы попробовать, что угодно, все, что мы могли бы попробовать. Потому что, в конце концов, у меня просто не было шансов, что я просто приму такой исход. Ни единого шанса в аду. Кросс, все внимание переключилось на борт лодки, откуда донесся голос очень неуверенного в себе Усоппа. «Ты готовишься к очередной истории о привидениях или что-то в этом роде?» — нерешительно сказал он. Я удивленно моргнул, обдумывая такой поворот событий, прежде чем бросить вопросительный взгляд на Саундбайта, который смущенно пожал плечами. «Увлекся моментом, резонно», — вздохнул я, закатывая глаза, прежде чем обдумать сложившуюся ситуацию. Затем я встал между Мэри и тем местом, откуда доносился голос Усоппа. «Нет, Усопп, ничего подобного. Я разговариваю с одним из наших товарищей по команде. А чем ты?» Я слышал, как Усопп начал было спрашивать, прежде чем появиться и растерянно оглядеться. «О чем ты говоришь? Я видел всех дюгоней в лагере, больше никто не проснулся». «Усоппа», решительно перебил я его. «Мне нужно, чтобы ты пообещал, что не будешь сходить с ума». «Ладно», — снайпер растерянно заморгал. «Кросс, что ты ГРГР?» Его голос замер в горле, когда я сделал шаг в сторону, открывая фигуру позади меня. Усоппа тут же задрожал, как осиновый лист. «Кто?» Мэри бесстрастно уставилась на Усоппа за секунду до того, как медленно позволить широкой улыбкой распространилась по ее лицу. «Я единственный человек, который знает, что тебе пришлось нырнуть в мой водоотлив за компонентами климатакса, когда ты уронил их туда, работая над ними в уборной». Первой реакцией Усоппа было покраснеть от смущения, когда мы с Саундбайтом начали хихикать, прежде чем побледнеть от осознания. «Пепе, подожди, ты только что сказала, что ты...» Я улыбнулся и добродушно кивнул, прежде чем направиться к люку в комнату парней, хлопнув Усоппа по плечу, когда проходил мимо него. «Что ж, просто позволю вам познакомиться, ладно?» «А?» Усопп резко взглянул на меня. «Пе, подожди секунду, к Кросс, УСОП, снайпер замер, услышав мягкий тон Мэри. Оглядываясь на нее, на ее лице была добрая улыбка. «Нам». Начало было Мэри, но тут же усмехнулась и прижала руку к голове. «Нам нужно о многом поговорить, к лучшему или к худшему, именно тогда я их и оставил». О, где-то в водах рая, внутри одного из многочисленных линкоров морского дозора, впервые встретились две фигуры исключительной силы и влияния. Оба были способны вызвать чувство ужаса у своих врагов и союзников по совершенно разным причинам, и оба были также способны вызывать чувство трепета у своих союзников. И сегодня, так или иначе, эти два джаггернаута правосудия станут неразрывно связаны. И все началось с рукопожатия. Капитан Тибон нейтрально произнес Смокер, протягивая руку. «Коммодор Смокер», — прохрипел капитан, принимая рукопожатие. «Очень приятно познакомиться с вами. Ваша репутация опережает вас. Для меня большая честь встретить кого-то еще, кто так высоко ценит наш самый прославленный корпус дозорных». Хотя, несколько дряхлый на вид воин оглядел склад, в котором они собирались встретиться. «Признаюсь, я несколько смущен тем, почему вы настояли на том, чтобы мы встретились здесь, а не в одной из наших кают». Сев на ближайший ящик, Смокер выпустил тяжелое облако дыма и оценивающе посмотрел на капитана. «Потому что я проверил каждый дюйм как моей каюты, так и этой комнаты, и если их сравнивать, эта комната гораздо более изолирована от подслушивания, чем стандартная каюта флотского капитана». Тибон медленно моргнул, глядя на Смокера. «Подслушивание? Зачем?» Он был прерван тем, что дверь в кладовую открылась, позволяя третьей фигуре, несущей улитку-транспондер, войти в комнату. «Капитан Тибон», — проворчал Смокер, указывая на человека. «Познакомьтесь с моим секундантом, Энсин Ташиги». Энсин, о которой шла речь, почтительно кивнула капитану, прежде чем положить полностью осознанную и внимательную улитку-транспондер, которую она несла, на ближайший ящик и встала по стойке смирно рядом со своим начальником. А на другом конце этой улитки, мой давний друг и доверенное лицо, капитан Черная Клетка Хина. «Хина благодарна вам за то, что вы согласились встретиться с нами, капитан». Тибон выглядел несколько озадаченным. «Мне очень приятно, капитан, но я хотел бы знать, что все это значит». «Чтобы начать отвечать на этот вопрос, капитан, каково ваше мнение о дозоре?» — нейтрально спросил Смокер. Тибон сделал паузу на очевидной непоследовательности. «Мое мнение, я бы сказал, что оно очевидно, коммодор». Он уверенно постучал кулаком по нагруднику. «Наша организация является бастионом справедливости и праведности, и я горжусь тем, что посвящаю служению ей все свои силы. Я осмелюсь сказать, что вы чувствуете то же самое, если судить по вашему выступлению против бывшего Шичибука и Крокодайла». Ташиги неловко переминалась с ноги на ногу, слушая эту болтовню, и взглянула на Смокера. «Коммодор». Смокер секунду молча смотрел на Тибона, потом выдохнул облако дыма и затушил одну из своих сигар и ящик, на котором сидел. «Позвольте мне рассказать вам одну историю, лейтенант Ташиги», — начал он медленно, сосредоточенно закрыв глаза. «История, подробности которой я узнал, когда был еще зеленым новичком в Маринфорде». Он бросил взгляд на Тибона. «Ты когда-нибудь слышал о 13-й королевской флотилии дозора?» Каждый мускул в теле Тибона, казалось, напрягся, в то время как Ташиги выглядел просто смущенный. «Я не могу сказать, что слышала, сэр, и я никогда не слышала ни о каких подразделениях, которые были бы обозначены как королевские, если уж на то пошло». Смокер пожал плечами, достал новую сигару и принялся ее раскуривать. «Ничего удивительного, Энсин. Традиция называть дивизии и флоты королевскими – это исключительно вестблю практика, где больше монархий, чем в остальном мире. 13-е были особенно известны в те дни своим неоспоримым и непререкаемым чувством братства, преданности». Смокер наконец зажег искру и зажег кончик своей сигары. «И справедливости». Ташиги огляделась по сторонам, чувствуя себя неуютно, когда тяжелое настроение повисло в комнате. «Это очень впечатляет, сэр». Она напряглась, когда что-то щелкнуло в ней. «Вы сказали, что они были известны, сэр». Тибон медленно протянул руку и опустил забрало шлема, медленно прикрыв глаза. «Я сожалею, что вынужден сообщить вам об этом, мисс», — ровным голосом произнес он. «Но, видите ли, 13-я королевская флотилия дозора была расформирована чуть больше 12 лет назад». «О, я понимаю, мне очень жаль». Ташиги неловко почесала руку, пытаясь что-то сказать. Что случилось? Улитка Хина изобразила качание головой. 12 лет назад все силы дозора в Вестблю были коллективно рекрутированы для участия в уникальной операции, известной как 451-градусная кампания. Это была грандиозная облава, мрачно резюмировал Смокер. Бело-голубая волна, которая прошла от Калмбилта до Ретлайна и охватила каждый дюйм Вестблю между ними, каждый остров и клочок моря, и все это с единственной целью – найти беглеца, который скрывался от сил мирового правительства в течение последних 8 лет. Ташиги нахмурилась, когда цифры, которые ей дали, начали что-то щекотать в ее памяти. Она быстро подсчитала и побледнела от результата, к которому пришла. «Ника Робин», – ошеломленно прошептала она. Смокер кивнул. «Бинго». Ей тогда было 16. Очевидно, 451-градусная кампания провалилась. Мы полагаем, что из-за этого маневра она была вынуждена покинуть Вестблю и войти в Гранд Лайн. Ей удалось избежать облавы только благодаря преступной группировке, действовавшей в тени последние несколько десятилетий. Торговля оружием, сделки на черном рынке, убийства, рабство – только тот факт, что для доказательства их преступления и связей потребовалось бы огромное количество силы, позволил им продержаться так долго. Компания стерла все следы синдиката, но Ника Робин выскользнула из их пальцев. Только тот факт, что они избавили Вестблю от такой заразы, позволил тем 12 флотам избежать военного трибунала со стороны самого Маринфорда, да и то не совсем. И опять, цифра привлекла внимание Ташиги. 12 флотов, но как насчет, глава 29.11, 13 краткое расформировали еще до начала кампании, прохрипел Тибон. Из-за разногласий во мнениях, они не согласились с этой операцией в целом, пояснила Хина. До последнего момента солдаты 13-го не соглашались с основой операции. Они рассматривали это как грубое незаконное присвоение ресурсов, оставить большую часть Вестблю страдать от рук бесчисленных других пиратов, в то время как они преследовали одного преступника, причем несовершеннолетнего. Они просто не понимали, как такие затраты могут быть оправданы. Таким образом, они начали протест против компании, и они, по-видимому, собирались предложить остальным королевским флотилиям присоединиться для демонстрации единства. Тогда про них прознал главный офицер компании, мрачно процедил Смокер, знаменитый вице-адмирал Сакадзуки. Кровь отхлынула от лица Ташиги, а тощую фигуру Тибона сотрясла легкая дрожь. «О боже!» – выдохнула она. «Он не мог». Смокер набрал полную грудь дыма, прежде чем выпустить его в воздух, наблюдая, как он кружится в свете лампы. «До последнего человека», – сурово подтвердил он, – «за преступление государственной измены против мирового правительства, неповиновение и мятеж». И когда через 2 недели началась 451-градусная кампания, ее возглавил не вице-адмирал Сакадзуки, а адмирал Лакайну. «Кажется, меня сейчас стошнит», – пробормотала Ташиги, прижав руку к лбу и пошатываясь, чтобы успокоить желудок. «Крепитесь, Энсин», – произнес Тибон, в его словах звучала непреклонная убежденность. «Мешать правосудию мирового правительства – непростительный грех. Наказание, которое они получили за свои действия, было быстрым, справедливым и правильным». Ташиги бросила испуганный взгляд на капитана, но прежде чем она успела что-то сказать, ее прервал мрачный смешок, заполнивший комнату. «Так иронично, слышать это от вас, капитан», — заметил Смокер. Шок отразился на лице Тибона на мгновение, прежде чем снова исчезнуть в его непреклонном облике, но никто этого не заметил. В конце концов, это еще не конец истории. Среди 13 краткой королевской флотилии никто не избежал нападения Сакадзуки. Все они были подвергнуты его абсолютной справедливости и были сожжены заживо, но был один, который сумел выжить достаточное время, чтобы его положили на кровать и оказали медицинскую помощь, необходимую для спасения его жизни. С магмой, сжегшей более 90% его тела, дыханием возможным только благодаря широкому использованию механизмов, он едва мог говорить, а тем более двигаться, когда новоназначенный адмирал услышал о нем, вспоминала Хина, и когда появился Акайну, полной решимости завершить свою инквизицию, оставшийся в живых заговорил. Он рассказал о том, как увидел свет, как ошибался в своем пути и понял славную миссию морского дозора. Он посмотрел Акайну в глаза, насколько мог, и поблагодарил его за то, что тот сделал, за то, что он убил его собратьев-грешников и спас его от смерти, чтобы он мог посвятить свою жизнь божественному правосудию мирового правительства, защищая гражданских лиц от преступников и наказывая преступников за их преступления. В знак одобрения, которое Экайну с тех пор никогда не проявлял, он не только сохранил жизнь выжившему, но и пообещал ему повышение, как только он будет в состоянии вернуться на службу, и лично приложил все усилия, чтобы это время наступило как можно скорее. Со всем медицинским лечением, которое могло предоставить мировое правительство, этот выживший вскоре снова обрел способность дышать самостоятельно, хотя каждый вдох давался с трудом. Смокер выпустил еще одно облако дыма, не отрывая взгляда от каменного лица Тибона. Его лицо восстановилось до степени, которую можно было бы назвать презентабельной, хотя оно оставалось худым и несколько костлявым. И с того дня он больше никогда не сбивался с пути. Он был образцовым командиром, отцом для своих людей, героем для гражданских и демоном для преступников. Но прежде всего, он приобрел репутацию человека, который никогда не допускал ни малейшего намека на неправильность ни в одном аспекте своей жизни, который он мог контролировать. Рот Ташиги медленно открылся снова, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Тибона. Его кулаки были сжаты, но выражение лица оставалось непроницаемым. «Лично мне, однако», — заявил Смокер, вынув сигары и рассматривая их. «Интересно, насколько правдивы эти выводы. С одной стороны, вполне возможно, что он действительно мог бы обратиться таким образом, но с другой стороны, он мог быть просто настолько напуган, что решил всегда держаться подальше от мыслей о том, чтобы разозлить мировое правительство. И все же он всегда сохранял то чувство долга и честности, которое заставляло его стоять рядом со своими братьями в 13-м, чтобы делать то, что они считали правильным. Я думаю, что вполне возможно, что хороший морской дозорный». Он пристально посмотрел на капитана Тибона, и по сей день остается порядочным. Тибон несколько мгновений бесстрастно смотрел на Смокера. «Как вы различаете эти два термина?» — тихо спросил он. Смокер выдохнул. «Как кое-кто определил мне не так давно, хороший морской дозорный следует своим приказам до последней буквы и пожертвует всем ради справедливости. Но порядочные морские дозорные пожертвуют всем ради тех, кого они поклялись защищать», — твердо продолжила Ташиги. «Даже справедливостью, если уж на то пошло», — закончила Хина. На какую-то долю секунды глаза Тибона слегка расширились. Какое-то время он просто стоял, глядя прямо перед собой в никуда. Наконец он молча повернулся и направился к двери. «Капитан Тибон?» — нерешительно спросила Ташиги. Капитан остановился в дверном проеме, уставился на него на секунду, потом откинул голову назад, и на его едва заметных губах появилась улыбка. «Ах, какой чудесный день!» — вздохнул он, словно разговаривая сам с собой. «Я так рад, что выбрался на прогулку. Я с нетерпением жду завтрашней встречи с коммодором Смокером, когда он прибудет. Я слышал о нем много хорошего. Надеюсь, он оправдает мои ожидания». Два морских дозорные и улитка пораженчески обмякли. «Капитан Тибон, пожалуйста», — в отчаянии взмолилась Ташиги. «Я искренне надеюсь, что во время встречи не произойдет ничего предосудительного», — продолжил Тибон, не обращая внимания на протесты Энсина. «Мне бы не хотелось, чтобы встреча была омрачена». И с этими словами капитан потянулся к двери. Дон-дон-дон-дон. Когда его остановил предательский звон улитки позади него, Ташиги в шоке взглянула на звенящую улитку и поспешно собралась с силами. «Капитан Тибон, умоляю вас, всего 10 минут вашего времени, 10 минут вот и все, о чем мы просим. Послушайте с нами СВС, а потом...» Она нерешительно прикусила губу, прежде чем отвернуться. «Потом, вы сам решите, что вам делать. Просто, пожалуйста, дайте нам шанс». Улыбка Тибона исчезла, и его лицо не выражало никаких эмоций. После еще двух гудков его рука упала на бок, больше не тянясь к двери. Он не сделал больше ни одного движения и ничего не сказал. Смокер принял это за согласие и посмотрел на улитку, прежде чем сделать паузу. «Кто-нибудь знает, как ответить проклятой улитке, если звонок уже запущен?» «Хина все еще недоумевает, как мы можем удерживать звонок, несмотря на передачу», — призналась другой капитан дозора. Ташиги на минуту задумалась, а потом щелкнула пальцами. Затем она опустилась на колени перед улиткой с обнадеживающей улыбкой. «Ты не могла бы подключиться к СВС, пожалуйста?» Выражение лица улитки сменилось с беспокойного на удивленное, прежде чем она пожала плечами и издала клик. Затем начала терпеливо отсчитывать. 3, 4, 5-6. Ташиги благодарно улыбнулась. Спасибо. Стоит запомнить на будущее, относиться к улиткам-транспондерам надо с предельным уважением, пробормотал Тибон. 9. Ивау, какое красивое число. Хорошо, я бы сказал, что у нас все на мази. О, подождите. Саундбайт, ты запустил гастрошумоподавление? Да. Ладно, хорошо. А теперь, леди и джентльмены, так это тут. Ты обычно начинаешь СВС, раздался женский голос. Имен, сучье отродье. На этот раз даже не проклятая улитка. Оставь мою мать в покое. Хихикнув, рявкнул Лассу. О, пепел на мою голову. Меня обскакала лиса. Эй, тебя там не переклинило, только когда думаю о тебе, пушистик. О, черт возьми, нет. Теперь их двое, жалобно застонала Ташиги. В одном из этих ящиков должно быть саке, проворчал Смокер, поднимаясь со своего места и оглядываясь по сторонам. О, пожалуйста, позвольте мне помочь вам, горячо сказал Тибон, отходя от двери. Я знала, что придержать бутылку в столе, хорошая идея, пробормотала Хина. Ух, ладно, с очередной попыткой начать мое собственное долбанное радиошоу, давайте продолжим и начнем уже. Во-первых, как вы можете заметить, я не один на этой передаче. Я могу пожалеть об этом, но почему бы вам не представиться? Ох, ну, ладно. Хеса, всем. О, и это была короткая версия, заключил я. Лично я все еще считаю это невероятным. Давно потерянный золотой город в небе, очевидно охраняемый жестоким и деспотичным богом, который может по прихоти метать молнии. Как раз тогда, когда ты думаешь, что мир не может стать более смешным. Жизнь бросает в тебя очередной мяц. Хихикнув, закончил Кару. Как сказала утка, кивнул я в знак согласия. Но в любом случае, позвольте мне рассказать вам о плане игры, который мы наметили сегодня утром. Мы разделились на 4 отдельные группы. Первая группа, состоящая из нами, Усоппа, Санджи, Леа, Рафи, Исаи, Ганфола, Пьер и Айсы, в настоящее время занимается нашим маршрутом побега. Они направляют Гаинкмэри из верхнего двора в более безопасные воды, так что наш корабль останется невредимым. Вторая группа, состоящая из Луффи, Чоппера, Зара, Терри и Робин, направляется к Золотому городу, местоположение которого мы знаем благодаря карте, которую Робин подобрала, когда мы были в Джее. По словам Айсы, Эниль находится где-то поблизости, так что у них будет двойная задача – найти наш куш и доказательства слов Наланда, а также надрать задницу Богу. В третьей – наши шандийские союзники, которых сопровождают Босс, Майки и Донни. Они перегруппировываются с основными силами вторжения шандийцев, а затем отправляются на охоту за жрецами. Сначала за Сурой, если быть точным. Босс очень хочет получить свой реванш. И, наконец, последняя группа состоит из нас. Саундбайта, Лассу и меня, Канис, Су, Виви и Кару. Я мрачно нахмурился, когда мы двинулись через суровую дикую флору верхнего двора, через массивные корни, ветви и камни, мешающие нашему продвижению на каждом шагу. Кару, казалось, испытывал наименьшие трудности. Я мог только догадываться, что он много тренировался для разных местностей. Дело в том, что Эниль – эгоистичный ублюдок с комплексом бога. Скорее всего, он не даст просто свалить его. Как минимум, он захочет взять с собой своих последователей. Поэтому мы направляемся домой, на Ангельский остров, чтобы попытаться убедить местных жителей эвакуироваться, по крайней мере, до тех пор, пока опасность не минует. Надеюсь, ничего из этого не произойдет, но честно говоря, ба-а-а, мы резко остановились, когда услышали безошибочно узнаваемый звук козла, блеющего поблизости. Виви, насколько ты освоилась со своими львиными тесаками? Вместо ответа принцесса начала вращать одно из упомянутых орудий, в то время как Кару обменялся взглядами с Саундбайтом. Улитка сосредоточенно нахмурилась. Ба-а-а, на этот раз он был ближе. Трое, на 7 часов, ручную косу бросили по наводке Саундбайта. Трое козлоподобных стражников попытались увернуться, но лишь отчасти преуспели в этом. Один получил удар в лоб, упав кровавым месивом, второй получил ужасную рану на боку. Третий полностью уклонился от клинка, и вместо этого был отброшен вглубь леса, когда словил бейсбольный мяч, движущийся подобно пушечному ядру в его животе. Затем я двинулся, чтобы встретить оставшегося, незначительно порезанного стражника, и быстро расширил глаза в шоке, когда заметил, что тот, о ком идет речь, держит базуку. Разве эти тупицы не должны быть оснащены только ракуши-топорами? Упомянутый стражник тут же начал кружить вокруг группы на коньках, держа наготове свою базуку. К несчастью для него и к счастью для нас, в то время как ракуши-коньки были быстрыми, сверхзвуковые утки были намного быстрее. Прежде чем он понял, что происходит, Кару оказался позади него, и быстрым прыжком и ударом его когтей позже обнаружили, что потенциальный враг растянулся и тяжело свалился на землю. Он попытался встать, треск, и тут же рухнул со стоном, когда ветка дерева треснула по его затылку. Остальные с удивлением посмотрели на явно разгневанную Канис, которая свирепо нахмурилась, глядя на стражника. Она несколько раз глубоко вздохнула и через несколько секунд сумела разжать кулаки вокруг ветки, которую использовала как импровизированную дубинку. Затем, отбросив его в сторону, она наклонилась и взяла базуку стражника, перекинув ее через спину с привычной, клянусь, легкостью. «Похоже, я все-таки найду хорошее применение боевым урокам белых беретов», — мрачно вздохнула ангел. «А я-то думала, что мне придется использовать их только в том случае, если враждебные пираты или партизаны решат напасть на пляж. Я же говорила тебе, не так ли?» — спросила Су с заметной усмешкой. Канис сравнялась с самим капитаном МакКинли по тому, сколько усилий она приложила, чтобы защитить себя и своего отца. Она просто выбрала более спокойный образ жизни из-за дерьма, которое Эниль заставлял ее делать. «Вау!» — наконец выдавила Виви. «Да уж!» — присвистнул Лассу. «Наконец мне удалось собраться с мыслями и ухмыльнуться, вспомнив, что я все еще вещаю. Ну, я думаю, это просто показывает. Первое впечатление стоит абсолютно. Оглядываясь назад, все произошло так быстро. Три предупреждения, три простых предупреждения, все одновременно и все в течение нескольких секунд. Как я мог отреагировать? Как вообще кто-то мог отреагировать? Это просто случилось. Потрескивание в воздухе, словно статика, острый запах озона. И этот голос, замолкни, червяк. В ту долю секунды, когда мои нейроны выстрелили, я просто отреагировал. Я схватил саундбайт и свою сумку и швырнул их куда-то, куда угодно, только бы они были подальше от меня, а потом я дернулся. Я сделал толчок, в попытке увести Канис как можно дальше от меня, насколько это было физически возможно. Когда я упал на землю из-за того, что потерял равновесие, я повернулся, выгибая туловище. Все, что я успел увидеть, это палец, единственный указательный палец, указывающий на мою грудь. И затем мой мир объял белый свет. Глава 30. Мое возвращение к сознанию можно было описать как медленное и болезненное. Боль началась не сразу, заметьте. Она только начала распространяться по всему моему телу, чем-то вроде солнечного ожога, но намного хуже. Я попытался пошевелить конечностями в попытке получить хоть какое-то облегчение, но вместо этого сделал довольно неприятное открытие. На самом деле я не мог ими двигать из-за того, что они чувствовались так, словно были набиты булавками и иголками. Ух, я знал, что должен был попросить Усоп поизолировать мою броню, прежде чем мы доберемся сюда. Не было никаких шансов, что я бы не носил ее в такой опасной зоне, как это, но сочетание металла и молния. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была мучительно очевидная промашка. Я выкашлял пол легких дыма, это не могло быть полезно для здоровья, и разве я не должен был прожариться уже некоторое время назад, и медленно приподнялся на локтях. Мне потребовалась секунда, чтобы сморгнуть пятна в глазах, чтобы увидеть Канис, стоящую на коленях надо мной, заполняя мое поле зрения. Наконец, мои нейроны заработали, и я криво усмехнулся, пытаясь рассеять ее беспокойство. «Черт возьми, я все пропустил, не так ли?» Я выдохнул с хрипом. «Жаль. Мне очень хотелось увидеть выражение лица Неля, когда Луффи его ударит. Когда мое зрение постепенно перестало вращаться, я смог разглядеть, что и без того озабоченное выражение лица Канис становится паническим. Кросс, что ты? Крррррррзззззз». Это было все, что она успела сделать, прежде чем вспышка света обожгла мою сетчатку, отбросив от меня Канис. Я дернул головой в сторону и попытался последовать за ней, в замешательстве наблюдая, как она откатилась в нескольких футах от меня, дымясь, как жареный бифштекс, и задыхаясь в явной агонии. Я попытался подойти к ней, сделать что-то, но мне помешали. А именно, очень горячая и очень жесткая сила, давящая на мое сердце почти достаточно сильно, чтобы рискнуть прожечь мою рубашку. А потом, вновь раздался тот голос: «Глупец». Кровь застыла у меня в жилах, когда я поднял голову и осмотрел открывшееся передо мной зрелище. Матерчатая шапочка, скрывающая светлые волосы, нелепо длинные мочки ушей с золотыми серьгами на конце и лицо, с написанной на нем самодовольной ухмылкой. Я пытался понять, что же, черт возьми, происходит, но моя голова была похожа на улей во время ливня, так что я был не в состоянии думать о чем-либо. Все, что я смог выдавить, было слабое: «Че что? Но как? Молния». Напряжение той атаки было ничтожно малым. «Ты отключился всего на секунду», — протянул Эниль. «Было бы контрпродуктивно, если бы ты потерял сознание до того, как игра на выживание закончится». Я не был уверена, что хочу знать, что он имел в виду, но мне хотелось кое-что узнать. «КХКМ». Я вновь выкашлял из своих легких что-то, что, как я мог предположить, было свежепрокопченной плотью. «Как ты вообще нас нашел?» Гастрошумоподавление саундбайта должна была. Я ха-ха-ха. Рассмеялся самозваный бог. «Ты имеешь в виду тот скудный жужжащий звук, донимавший мои уши?» «Досадно, конечно, но едва ли помеха для бога». Моя кровь вновь похолодела, когда я поморщился от осознания этого. Он все слышал, потому что я идиот. Такой тупой, тупой, тупой идиот. Парамеция — способность, противостоящая не просто уникальной способности млаги, но и усиленному логи и хаки. Как я мог думать, что самой сильной из способностей дьявольского фрукта, сверхзаряженной форме хаки, можно противостоять и надеяться выйти победителем? Но одна вещь просто не имела смысла. «Если ты все слышал», — выдохнул я, — «тогда почему ты вообще позволил нам зайти так далеко? Почему ты не убил нас всех на Ангельском острове, когда мы начали планировать все это? Когда мы назвали тебя ГРГХ?» Я задохнулся от боли, когда температура посоха, прижатого к моей груди, резко повысилась. Эниль небрежно пожал плечами, как будто не осознавал, какую боль причиняет мне. «Скука, я полагаю. С новым развитием событий, что вы можете обойти мои способности, мне было интересно посмотреть, как это будет происходить». И это действительно оказалось очень забавно, несмотря на то, что я почти потерял всех своих жрецов. «Комментарии твоего питомца оказались очень смешными, особенно та история с привидением прошлой ночью. Не думаю, что смеялся так сильно в течение последнего, хм, месяца или около того. Последний раз это было, когда сюда забросило особенно набитый экипаж синеморцев. Ах, видеть, как они все ковыляют к своей смерти, это было весело. Мне действительно пришлось побороться, чтобы сдержать рвотный рефлекс. Единственное, что хуже металлической брони, это быть мокрым в любой степени, когда носишь упомянутую броню и покрытую желчью. К тому же, его ухмылка несколько померкла, когда он встретился со мной взглядом. Но мы здесь сбились с пути. Я здесь потому, что ты сильно недооценил меня, во всех смыслах этого слова. Поэтому я взял на себя труд лично явиться к тебе, чтобы показать свою силу. Я думаю, что ты должен извиниться передо мной». Он убрал посох от моей груди, его ухмылка вернулась, сильнее, чем когда-либо. «Я прощу тебе твое богохульство, если ты будешь молить о пощаде, как должен был изначально». Я обдумал то, что он сказал, и медленно наклонила свой торс как можно выше. Я открыл рот. «Это бесполезно, девчонка», и ничего не сказал, вместо этого оглянувшись, чтобы увидеть Виви, стоящую на коленях рядом с тщательно прожаренным кару, уставившуюся на Эниля свирепым взглядом, одной рукой прижимая к груди бесчувственную голову своего спутника, а другой, вновь хватаясь за свое ожерелье. «Какого черта?» «Признаюсь, результат был бы весьма интересным», — задумчиво произнес Эниль. «Но это все равно сделало бы твое убийство крайне досадным. Если ты не послушаешься меня», — ублюдок ткнул своим посохом мне в горло, заставив меня задохнуться от боли, «тогда, может быть, ты примешь во внимание тот факт, что твои драгоценные друзья, несомненно, погибнут, в пусть и недолгом, но перекрестном огне». Лицо Виви вспыхнуло от ярости, но она все же убрала руку и поднесла ее к клюву Кару. Струйки крови стекали из ее рта, где она впивалась зубами в губы, пытаясь заставить себя молчать. Я сделал себе мысленную заметку спросить, что за чертовщина была с ожерельем, если мы переживем это. Итак, на чем мы остановились? Ах да, грешник вот-вот раскается. Но у меня было отчетливое ощущение, что шансы на то, что это вообще произойдет, быстро уменьшались от ничтожных до никаких. «Я, раскаюсь, за что?» – выплюнул я с такой едкостью, на какую только был способен. «За то, что считаю тебя всего лишь излишне самоуверенным и спятившим логией пользователем хакки на любительском уровне. Ты могущественен, я не отрицаю этого». Я вздрогнул, когда дрожь агонии пробежала по мне. «Но бог», я выдавил дрожащий смешок, мои губы слегка приподнялись. «Не смеши меня». Выражение лица Неля стало безжизненным, и я напрягся, когда он поднял палец, указывая на меня. «Зап. Иарх. Яп». Только для того, чтобы обмануть мои ожидания, когда он внезапно взмахнул указательным и средним пальцами в сторону и послал два потока электричества вне моего поля зрения. Я не видел, по кому он попал, но запаха паленой шерсти и мучительных криков было достаточно, чтобы сделать вывод. Это и мучительный крик Канис вместе с протяжным собачьим скулением. Эниль надменно фыркнул. «Так много вредителей на моей земле. Как бог может правильно сосредоточиться? Итак, на чем я остановился? Ах, да, зап». На секунду не было ни боли, ни агонии, ни вообще ничего. Затем мое сознание ударило меня по черепу, как молот, и мне показалось, что агония вошла в самую мою сердцевину. Я слышал, как скрипят мои зубы, когда я сжимал челюсти, чтобы сдержать крик, но это не остановило мучительный стон, вырвавшийся из моего горла. Это было 2 миллиона вольт. «Брось мне вызов еще раз, и я перейду к 5. Теперь ты готов пересмотреть свое мнение?» Я лишь частично осознавал, что мой рот двигается. «Я хотел бы подать официальное прошение, чтобы ты поцеловал мой зап. Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-ха-ха». Прокашлял я горло. Теперь, когда я определенно проснулся, и, черт возьми, я только что нашел совершенно новый смысл для фразы «чувствовать жжение», хотя тот факт, что я не мог на самом деле чувствовать его в своих конечностях, было тревожным, если не сказать больше. Эниль приподнял бровь, прежде чем надменно вздохнуть и покачать головой. «Как досадно, даже лицом к лицу с Богом, ты все еще отрицаешь его силу, глупый мальчишка», — протянул он. «Во-первых, мне 19 гребаных лет», — выдавил я сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как мой желудок начинает разгораться, когда я вдохнул немного пара. А во-вторых, я пересекался с Богом, вернее, с высшим существом, но я отказываюсь признавать тебя или его, Богом с большой буквы. А, Эниру с любопытством наклонил голову, или, может быть, просто, чтобы посмеяться надо мной. И почему же, скажи на милость, потому что такого Бога не существует, с жаром выплюнул я, и этот мир, и любой другой, подобный ему, тому доказательство, потому что этот мир несовершенен. Если Бог и существует, тогда я отказываюсь поклоняться Ему из-за этих несовершенств. Потому что если Он позволяет существовать этим несовершенствам, то Он либо жесток, либо не так всемогущ, как ЗЗЗЗЗЗЗЗТ. На этот раз мои мышцы спазмировались вместо того, чтобы замереть, оставив меня корчиться на земле, как рыбу, вытащенную из воды. Я не замечал этого. Я был больше сосредоточен на ощущении, как будто каждый дюйм моего тела был многократно пронзен раскаленной до красна кочергой. «Кажется, я нашел изъян в твоих рассуждениях», — злобно ухмыльнулся Эниль. «Ты утверждаешь, что я не всемогущ. Позволю себе не согласиться на этот счет. Наблюдай». Он развернулся и ткнул рукой в сторону деревьев. Потоки молнии потрескивали по его телу, а озон вновь ударил мне в ноздри. С другой стороны, он заглушал запах жареной свинины, который беспокоил меня раньше. Щедрая демонстрация моей потрясающей мощи. Эльтор, нет слов или звука подражаний, чтобы описать сотрясающий череп громовой раскат, раздавшийся после атаки Неля. И все же мой отчужденный статус в этом мире, казалось, быстро угасал, учитывая, что мои глаза и уши, по-видимому, могли воспринимать каждый кусочек этого огромного столба молнии, по крайней мере такого же большого, как тот, что нацелился наконец на Ангельском острове, испаривший одно из массивных деревьев поблизости. Когда молния погасла, оставив на острове лишь дымящийся кратер, Эниль вновь заговорил: «Узри мою силу. Ты продолжишь отвергать меня», — самодовольно сказал он. Я бросил взгляд на дыру, прежде чем снова посмотреть на Эниль, наблюдавшего за мной с новым самодовольством. И видя это, я изгнал из своего сознания все следы страха. «Как я уже сказал, я не могу отрицать, что ты могущественен. прошипел я и отрицательно покачал головой. Но всемогущ, даже близко нет. А теперь позволь мне поделиться с тобой кое-чем. Силой, которую ты можешь найти в Блю-морях. Я смутно сознавал, что поднимаю руку и показываю на дыру. Та дыра, которую ты только что пробил в земле. Я могу назвать по крайней мере 5 человек, которые могли бы сделать это во сне. Я могу назвать 3, которые могли бы сравняться с масштабом ущерба, не обладая никакими собственными силами. И еще одного, который может выдержать подобные атаки и вернуться за добавкой. И это только верхушка. Я посмотрел на него со всем вызовом, на который был способен. Ты можешь быть могущественным, здесь, наверху, в своем маленьком облачном мире, который всего лишь лужится по сравнению с реальным миром под нами, там ты, всего лишь диковинка. Когда я сравниваю тебя с самыми сильными воинами в море, пиратами, морскими дозорными или мировым правительством, ты не бог, ты не могущественен, ты не впечатляешь, ты даже не особенный, ты жалок. И если ты попытаешься пойти против монстров там, внизу, твою жалкую позолоченную задницу надерут через 10 секунд, максимум, как и всем другим многовозомнившим о себе логеям. Теперь Эниль начал терять самообладание, и это было заметно потому, как снова усилился запах озона и как в воздухе начали беспорядочно проскакивать электрические разряды. Это и тот факт, что его зубы стиснулись в явном оскале. Зап. Это плохо, когда запах тоста подавляет все остальное, верно. Совершенно болезненные ощущения, которые я испытывал, усилились, когда Эниль схватил меня за воротник и рывком поднял так, что мы оказались лицом к лицу. Такого, как я, никогда не было, нет и не будет, ничтожный червяк, прошипел он. Я медленно заморгал, обдумывая это утверждение, прокручивая его в голове снова и снова. Но как только я его понял, ну, у меня был только один способ отреагировать. ПФФ, перед лицом столь нелепого заявления. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялся я слабо, поморщившись от резкой боли, пронзившей меня. Как я мог не засмеяться? Заирте. Упомянутый смех был прерван потоком тока, прошедшим через все мое тело. Что тебя рассмешило? Просто прорычал в этот раз Эниль. Я задыхался и хрипел, восстанавливая дыхание, прежде чем, наконец, смог изобразить болезненную ухмылку на своем лице. Ты думаешь, что ты такой особенный, что ты уникален? Ну, эта идея просто смешна, особенно потому, что ты действительно думаешь, что это правда. Моя ухмылка немного расширилась, надеюсь, до такой степени, что стать милой и безумной. Позволь мне просветить тебя. О, ты думаешь, ты единственный, кто властвует над другими, кто правит железным кулаком, и кто поражает всех, кто смеет пойти против него. Высоко в Маринфорде гигант злобно уставился на перепуганную улитку-транспондер, не обращая внимания ни на то, что кресло, в котором он сидел, медленно дымилось, ни на то, что температура в комнате поднималась на дюжину градусов за раз. Температура немного снизилась, когда раздался громкий зап, и болезненный крик прорвался сквозь соединение, прежде чем возобновиться с прежней силой, когда Кросс все равно продолжил. Эн нет, есть сотни людей, которые проделывают то же самое каждый гребанный день, и они делают это лучше, чем ты, или хуже, если взглянуть с другой стороны. Хотя слабая ухмылка, которой щеголяла улитка, не сходила с ее лица, она не могла удержаться от того, чтобы не опорожнить свои внутренности, когда кресло адмирала Акайну вспыхнуло, а стол, на котором она лежала, начал медленно погружаться в пол. О, ты думаешь, что ты единственный, кто получает удовольствие от страданий других, кто запрокидывает голову и смеется над вызванными им мучительными криками, как будто это какая-то великая шутка. И без того широкая улыбка до фламинго стала еще шире, когда Кросс получил удар, и расширилась еще немного, когда он просто продолжил говорить. Черт возьми, есть тысячи тех, кто мучают и причиняют вред, и которые наслаждаются этим, и большинство даже не знают, что им это нравится. О, ты думаешь, что ты единственный, кто считает себя непобедимым, кто думает о себе так высокомерно, что он непобедим, неприкасаем, настолько выше всех остальных, что они просто муравьи. Крокодайл горько усмехнулся, прислонившись к стене своей камеры, наслаждаясь тем, как крики агонии большеротого ублюдка смешивались с хором проклятых, который начинал разрастаться по всей тюрьме всякий раз, когда начиналась его передача.